Глава 39. Используя служебный центр связи, генерал Куинтер нашел лидер полковника Грогана где-то за городом, и они договорились встретиться через 4 часа. Куинтер остался заниматься своей работой и доедать доставленный из ресторана Рошфор обед. Полковник Стур вернулся к себе в министерство, но через 4 часа, когда уже стало темнеть, они встретились в кабинете Куинтра. Все трое друг друга хорошо знали. Когда-то они возглавляли первый комитет, который провозгласил присоединение к Грумверту. Именно благодаря им мятежный Грумверт смог захватить не только округ Анкоут-18, но и целый район космоса, называвшийся Виллополис. Хотя флот империи, когда была необходимость, мог брать под контроль самые развитые материки на самых развитых планетах этого района. «Ну, чего вы меня побеспокоили, комрады?» – спросил прибывший лидер полковник Гроган, тяжело опускаясь на стул. Видно было, что он совершил за день немало переездов. «Вот», – сказал генерал Куинтер, подавая ему то же сообщение, – но уже без пугающей шапки с секретным статусом. «Так-так», – произнес Гроган, ознакомившись с документом. «Ну и что вы решили делать?» «Вначале было сообщение, что судья Ролакс погиб во время штурма. Потом пришло уточнение – захвачен живым», – начал перечислять генерал Куинтер. «После этого в дело включилась совместная группа спецслужб из департамента Шлессера». «Ужас! Я к этим молодчикам Шлессера даже подойти боюсь», – признался полковник Стур. «Иногда они появляются в министерстве, так я прям по стенке размазываюсь, чтобы не задеть локтем». «Чем же они тебе не нравятся?» Улыбнулся Гроган, расправляя складки на полевом мундире черного цвета. «Да они страшные просто!» «Страшные, потому что ронверды. Зато какими обладают возможностями, любой компьютер за пояс заткнут». «Ну, знаешь, лучше быть туповатым Ширбергом или Бреттоном, чем ронвердом с их феноменальными возможностями», настаивал Стур. «И тем не менее, ронверды этого Шлессера нащупали судью в застенках имперских служб и, как уверяют, вывели из строя», – напомнил генерал Куинтер. «Можем мы им верить? Можем, поскольку нам уже приходилось видеть результаты их работы. В конце концов, все мы по собственному согласию также прошли процедуру кодирования. Однако, во-первых, хотелось бы больше уверенности, что все сработано как надо. А во-вторых, судью тащат в секретный центр, где его, возможно, смогут восстановить». «А вот этого допустить никак нельзя», добавил Гроган. «Потому что он знает или знал не только государственные тайны, но и кое-какие наши личные секреты». «Да, коммерческого характера», добавил полковник Стур. «Не нужно уточнять, все понимают», – заметил ему Куинтер. «Одним словом, вопрос нужно решать кардинально. Ведь если его болтовня дойдет до политического руководства Грумверта, они могут отдать приказ на включение кодов любого из нас». И генерал посмотрел сначала на одного собеседника, потом на другого. «Леон не даст нас в обиду», не слишком уверенно заметил полковник Стур. «Леон уже не молод. Да, он достиг больших высот, но он там один. Один из Виллополиса против целой шоблы представителей старого Грумверта. Но мы не должны доводить дело до того, чтобы наш Леон был вынужден бросаться на амбразуру». «Так что, ты будешь пропускать это через аппарат своего ведомства?» – спросил Гроган генерала Куинтра. «Я бы мог, но на это нужно время, поэтому мы и решили привлечь тебя. Бойцы у тебя подготовленные, все время в работе. Я полагаю, умеют действовать с колес, хорошо импровизируют». Ну, а всяческую поддержку, какую только ты захочешь, мы организуем». «Я понимаю», – кивнул Гроган. «Я пошлю людей, а вы, неважно, какими командами, МВД или спецами, поможете мне закрыть пару дырок. У меня не хватает персонала, слишком много работы». «Я беру это на себя», – сказал полковник Стур. «Главное, собери для нашего дела достойную команду». «Значит, этот вопрос решили», – кивнул Гроган. «Теперь предварительно по плану. Перехватить эту группу в космосе мы едва ли сможем. На получение информации об их перемещении нужно время. А группа на пересадках запрыгает непредсказуемо. А вот на эталоне их можно встретить очень хорошо. Возможно, даже в порту или на выезде из порта. Одно непонятно. Зачем введен участок с джунглями? Они до этого пункта, который указан как исследовательский центр, могли добраться по воздуху или по рекам. Там воды много. Я немного знаю этот материк на эталоне». «Бывал там?» – спросил Куинтер. «Нет, по модели. Должны были операцию проводить, но потом все отменилось». «Ну, если включили участок с джунглями, значит, боятся утечки. Ведь можно поставить переносной комплекс на подлете и шарахнуть ракетой, даже в автоматическом режиме», – предположил полковник Стур. «Может и так», – пожал плечами Гроган. «В любом случае, лес – самое удобное место, чтобы все провести скрытно. Так что еще и бойцов потом эвакуировать. Скажу больше. У твоих коллег, Энвальд, были выходы на узлы оповещения военно-космических сил имперцев. Можно тупо взломать сервер связи и выдать им сигнал тревоги и приказ нанести удар по такой-то точке в джунглях. Они этот броневик испарят в одно мгновение». «Так-то оно так. И это было бы очень красиво», – согласился генерал. «Но мы бы тогда продолжали сомневаться, а не уцелел ли кто из этой группы. Понимаешь меня?» «Ну да, мы бы оказались в той же ситуации», – усмехнулся Гроган. «Что-то я переработал на сегодня, начиная всякие глупости городить». «Нормально, как вариант вполне сгодится», – сказал Стур. «Идеально будет, если удастся сделать все чисто и снять какие-то видеоролики с места. Ну, в крайнем случае, можем и сфабриковать, если что». «А зачем?» – спросил Гроган. «Помимо всего прочего, мы заготовим материалы для СМИ, в которых будет написано, что чудом сбежавший из плена судья Роллокс был убит, когда возвращался к своим с ценнейшими сведениями о том, как глубоко в ряды революционно-освободительного движения проникло предательство». «О, да вы широко шагаете, ребята», – поразился Гроган. «Работаем на перспективу», – усмехнулся полковник Стур. «У тебя же есть враги-неприятели?» «Хватает». «Вот, а после такого закидона в прессу можно указывать на них и кричать». «А что кричать-то?» «Да что угодно», – ответил генерал Куинтер. «Главное – начать кричать первым, и тогда ты победитель. Но это скорее шутка, а на самом деле мы поместим твоих врагов в список наших врагов. А это будет тот самый список, который судья нес, но не донес, однако каким-то образом все же сумел озвучить». «Лихо!» – кивнул Гроган. «Лихо!» – согласился генерал Куинтер. «Но что-то мы засиделись, да и тебе пора немного отдохнуть». «Немного, Тинго, пока немного, но ты отоспишься позже. А пока нам к завтрашнему утру нужен составленный тобой план. Пусть не пошаговый, но максимально подробный. Ну и состав. Проверять кого-то у нас нет времени, поэтому сговоримся только о количестве. Ну и какие-то еще детали обсудим». «А что я могу им обещать?» «В материальном смысле у нас большие возможности. Проведем официально. Фондов достаточно».